Глава 11. Наде сразу понравилась Юлия Павловна Снегуркина. Улыбчивая и милая, она встретила их с Димой с непоказным радушием. «Проходите, молодые люди, располагайтесь, хотите чайку? А кофейку не найдется?» — спросил нахал Дима. «Найдется и кофеек, сейчас чайничек поставим». Выглядела госпожа Снегуркина в соответствии со своими 40 с чем-то годами. Гусиные лапки у глаз, крашеные белые волосы, шею предусмотрительно прикрывает белый шарфик. Однако была она худенькой, легконогой, изящной, и Надя представила себе, что в молодости, когда женщина училась на мехмате, студенты называли ее верно Снегуркой или Снегурочкой. Пожалуй, это прозвище как нельзя лучше отражало ее светлую внешность и добродушный характер. Чайник вскипел, Снегуркина налила всем кофе, с улыбкой поставила чашки перед Надей и Димой, а тут и солнце вдруг появилось из-под низких питерских туч, проникло сквозь чисто вымытые окна, легло прямоугольным пятном на стену. Совсем ласково стало в кабинете. «С чем пожаловали к нам москвичи?» — проговорила Снегуркина. В ее обращении москвичи не прозвучало сарказма, какой обычно вкладывают жители северной столицы в это слово. Одно только радушие. «Мы готовим для нашей газеты молодежных вестей», — начал Дима. «Материал про под условным названием «20 лет спустя». Как сложилась судьба тех студентов, что закончили вуз 20 лет назад? Как прожили они эти непростые годы, изменившие страну? Чем занимаются сейчас?» «Вот ведь врет и не покраснеет», — подумалась Надя. «Все они журналисты такие. Ректору Дима лепит одно, главврачу другое, этой Снегурке третье. А если и Снегуркина с тем же Резиным встретится? Слечить наши, так сказать, показания». «Впрочем, мы с Полуяновым тогда уже далеко будем. На это Дима и рассчитывает». «Ваш ректор говорил мне, — продолжал Полуянов, — что у вас, мехматовцев, выпускников 81-го года, курс был необыкновенный. Это правда?» «Ректору, конечно, виднее, — улыбнулась женщина, — но я наш курс очень люблю». «Говорят, именно вы, Юлия Павловна, встречи выпускников обычно устраиваете». «Есть такое дело. А в этом году вы 20-летие окончания праздновали». «Праздновали». «Много народу съехалось?» «Около 100 человек». «О! Правда, весь выпуск у нас составлял 215 человек. Многие не смогли приехать. Кто-то живет и работает у вас, в Москве, кто-то в других городах. Занесло наших и в Америку, и в Израиль, и в Канаду. Трое работают в Австралии, один человек даже в Чили. Ну, кое-кто не приехал по болезни или по материальным соображениям. Есть, к сожалению, такие. Кто-то сильно загружен, трое, увы, уже скончались». «А кто среди ваших сокурсников особенных успехов добился?» «Все, по-моему, неплохо устроились», — лучезарно улыбнулась Снегуркина. «Резин, например, профессор, доктор, завкафедрой. Мы с ним уже встречались», — вклинилась Надя. «Прекрасный ученый и человек необыкновенный, правда?» — восхищенно проговорила женщина. Надя согласно покивала и подумала, зануда он необыкновенный. «А есть те, кто изменил своей профессии?» — продолжил плести свою паутину Дима. «Вовочка Коростылев», — улыбнулась Снегуркина, — «он стал астрологом». «Астрологом? Да, вы его, наверное, по телевизору видели, бородатый такой, он часто на телевидении выступает». «Тот самый Ка», — вслух проговорила Надя. Дима метнул на нее взгляд, в котором читалось «молчи», и сам догадался, и продолжил допрос. «У этого Коростылева, наверное, много друзей было». «Нет, почему вы решили? Он, наоборот, все время на особицу был». «А в СТЭМе Коростылев выступал?» «Да нет, что вы, он все больше с книжками, фантастику читал. Правда, никто и подумать не мог, что он астрологом станет. Тогда в профессии такой-то не было, лженаука». Дима глянул на Надю, еле заметно покачал отрицательно головой. Она ответила ему понимающим взглядом. «Я тоже думаю, что Коростылев не тот самый К из дневника Евгении Станиславовны. А других знаменитостей с вашего курса не вышло?» Продолжил наседать на Снегурку журналист. «Актеров, писателей, телеведущих. Депутат Госдумы, такого человека можно считать знаменитостью?» Лукаво произнесла женщина. «Депутат?» — округлил глаза Дима. «Думы? Государственный?» «Государственный?» — засмеялась женщина. «Самый что ни на есть государственный». «И кто это?» — подался вперед Полуянов. «Костя Котов, точнее, Константин Семенович Котов». Надя с Димой опять переглянулись. «Вот он, тот самый К. «Что-то я не слышал в таком депутате», — тщательно маскируя азарт, произнес Полуянов. «Ну что вы, он в Москве уже давно, с самого первого съезда народных депутатов, с 89-го года, и все это время в парламенте, в 91-м году вместе с Ельциным Белый дом оборонял, а в 93-м, наоборот, в отличие от многих коллег, Ельцину сдался. Потом его снова выбрали уже в Думу, но... спохватилась Снегуркина. «Костя парень хороший, я, правда, сама к нему никогда не обращалась, но некоторые наши ребята к нему за помощью ездили, и он всегда принимал и помогал, чем мог. А то, что вы о нем ничего не слышали, неудивительно. Он не мельтешит, на трибуну не лезет, работает спокойно в своем кабинете, комитете или там подкомитете. Костя всегда таким был, спокойный, умный, обстоятельный, отличник, спортсмен, но держаться предпочитал в тени. Он в общаге жил?» «Да, он откуда-то с севера, из Череповца, что ли? В комсомольской работе, наверное, участвовал», — вслух предположил Дима. «Нет, вы знаете, нет. От общественной работы Костя тогда уклонялся». «А в СТЭМе выступал?» Снегуркина засмеялась каким-то своим воспоминанием. «Знаете, любил Костька театр, но, как говорится, без взаимности. Таланта сценического в нем не было. Так что он вечно вокруг нашего Вкольсецкого театра ошивался, но в основном был на подхвате, реквизитором, осветителем, суфлером. Только раз ему дали роль почти без слов. Изображал Костя в одной миниатюре ребеночка-дебила. Ему там папаня говорит, что у меня такой неуч, тупой такой, и по голове ему стучит. А Костька делал лицо придурочное и говорил, папаня, стучат. Очень у него это папаня стучат хорошо получалось. Очень к его лицу довольно простодушному на первый взгляд подходило». Зал обычно просто со смеху покатывался. Котова даже дразнили одно время этим «папа не стучат». Это его звездный час был. Он в этой роли переиграл даже того, кто роль отца исполнял, а тот самый Шипилов был. «Кто?» — в один голос воскликнули Надя и Дима. Они оба вспомнили про инициал «Ша», стоявший в тетради Евгения Станиславовна рядом с тем самым «К». «Шипилов», — удивилась их реакция Снегуркина. «А вы что, знаете его?» «Нет», — быстро сказал Дима. «А кто это?» «Друг Кости Котова, тоже с нашего курса. Отличник, звезда. Вот у него, в отличие от Котова, настоящий театральный талант был». «Значит, Шипилов с Котовым дружили», — уточнил Дима. «О, не разлей вода». Надя с Димой переглянулись, и Надежда, опережая журналиста, выпалила. «А где он сейчас, Шипилов?» «Он у вас, в Москве тоже. И тоже большой человек». «Кто конкретно?» — быстро спросил Дима. «Бизнесмен, довольно крупный. Торгует лесом, нефтью, тракторами, всем подряд. Он приезжал в феврале на встречу курса. Все как полагается, Мерседес с шофером, костюм от Хьюго Босс. Но он, знаете ли, без этих...» Снегуркина изобразила пародийно на обеих руках пальцы веером. «Новорусских понтов. По-прежнему милый парень, без выпендрежа. Половину нашего стола тогда в феврале оплатил. Ой, что это я говорю, не записывайте. Он же просил меня никому об этом не рассказывать». «Это останется между нами», — успокоил женщину Полуянов и подался вперед. «А Шипилов с Котовым до сих пор дружит?» «В последний раз Кости Котова на встрече выпускников не было. Он как раз съездил с парламентской делегацией в Страсбург. Но у меня создалось впечатление, что Котов и Шипилов дружат. Пусть не близко, как раньше, но они порой пересекаются там у вас, в Москве. Шипилов-то давно в бизнесмены ходит?» «Да. Он в Ленинграде был одним из первых кооператоров еще в конце 80-х, потом в Москву перебрался». «Может, это Котов перетащил его в столицу?» «Скорее уж наоборот. Шипилов с его-то деньгами помог Косте депутатом стать. Но это мои домыслы, не пишите. Вернее всего, они оба друг друга стоят, и никто никуда никого не тащил. Оба ребята умные, дельные, и карьеру каждый сделал сам по себе. А они, Котов с Шипиловым, дружили в университете только вдвоем», — продолжил выспрашивать Дима. «Или у них целая компания была?» На Полуянова приятно было посмотреть. Разрумянился, глаза разгорелись. Похоже, он понял. Они вышли на след, и Снегуркина для них бесценный источник информации, многознающая, бескорыстная, говорливая и обаятельная. Однако последний вопрос омрачил легкой тенью лицо их информаторши. И тут, как по заказу или как в книге, солнце, словно решив, что хватит ему освещать гранитный северный город, исчезло за тучами. Сразу стало видно, что уже глубокая осень, и скоро сумерки, и со дня на день пойдет снег. Снегуркина вздохнула. «С Котовым и Шипиловым еще один дружил. Да, они втроем всюду ходили. Третьего Толиком звали, Толик Жиляев». И снова Надя глянула на Диму и по лицу его поняла, что тот тоже вспомнил. Третье загадочное имя в записной книжке Евгения Станиславовны рядом с «К» и «Ш» начиналось на «Ж». Неужели? Неужто они отыскали троицу друзей из 78-го далекого года? «Жиляев, как пишется, через «е» или через «и»?» — спросил Дима, и голос его от волнения дрогнул впервые за весь разговор. «Через «е»?» Дима быстро записал фамилию в блокнот и выстрелил следующим вопросом. «А этот Жиляев, что он за человек?» «Жиляев? Очень обыкновенный, спокойный, ровный, даже суровый. Слово из него не вытянешь. А они, Жиляев, Шипилов и Котов, когда в университете учились, между собой ругались, ну, может быть, дрались». «Дрались? Нет, ну что вы, никогда о таком не слышала». «А кто он сейчас, Жиляев?» «Он служит где-то в ФСБ». «Вот как?» — не удержался, чтобы не воскликнуть Дима. «Да, и тоже у вас в Москве, уже в изрядных чинах, может, полковник, а может, даже генерал». «А не знаете, Юлия Павловна?» — заторопился Дима. «Они все трое, Жиляев, Шипилов и Котов, сейчас друг с другом отношения поддерживают?» «Представления не имею. Кости Котова, как я уже сказала, на последней встрече не было, а Шипилов с Жиляевым на этой встрече держались друг с другом. Я заметила довольно отчужденно. На шею, во всяком случае, друг другу не бросались. Да что вы только о тех троих расспрашиваете?» «Они чинов достигли известных», — не моргнув глазом, ответил скрытой цитатой из Грибоедова Дима. «К тому же, вы говорите, они звездами вашими факультетскими были, стройотряды, общественная работа, самодеятельность». «Ну, Жиляев в самодеятельности никогда не блистал, если не считать, конечно, песен под гитару», — Снегуркина саркастически скривила рот. «Причем непременно, как тогда говорили, высокого патриотического звучания. Слышишь, время гудит, бам, на просторах крутых, бам». «А вы не любите Жиляева», — заметил Полуянов. «Почему же не люблю?» — возразила Снегуркина. «Просто я к нему абсолютно равнодушна». Тут раздался телефонный звонок. Снегуркина сняла трубку и со сдержанной гордостью проговорила в телефон. «У меня тут корреспонденты из Москвы. Давайте через часок, ладно?» «У меня такое впечатление», — улыбнулся Полуянов, когда та положила трубку, «что половина вашего курса в Москву уехала. Это что, тлетворное влияние фильма «Ирония судьбы»?» Снегуркина от души расхохоталась. «Ну, бросьте, у нас в Питере немало ребят осталось. А арабы у вас на курсе учились?» «Арабы?» — удивилась неожиданному повороту разговора женщина. «Нет», — задумалась на секунду, подтвердила. «Точно нет, был болгарин, трое немцев учились, естественно, из Восточной Германии, пара кубинцев, чех по фамилии Правда, двое монголов, фамилия у парня монгола была...» Снегуркина улыбнулась и единым духом произнесла «Безограчин», а девушку звали «Бацизакин». «Ну, у вас и память», — восхитился Дима. «Так ведь я старостой потока была, помогала начальнику курса переклички устраивать, а сейчас в феврале приглашение на встречу рассылала. Правда, из иностранцев не приехал никто, письма некоторые прислали, трудно им сейчас живется в бывших братских странах народной демократии». «А в академку у вас многие уходили?» «Ну, в основном девушки в декрет», — улыбнулась Снегуркина, — «на старших курсах». «У нашего курса теперь в общей сложности мы в феврале анкеты рассылали 153 ребенка, а также уже трое внуков». «А у вас лично?» «И у меня двое мальчика», — рассмеялась Снегуркина, — «и мальчик, 14 лет и 7». «А значит, вы лично в академку не уходили», — понимающе улыбнулся Дима. «Бог миловал, получал от государства полноценный больничный». «Ну, а если не в декрет», — мягко вернулся к разговору Дима, — «кто-нибудь по болезни от курса отставал?» Женщина задумалась, потом покачала головой. «Очень мало. Наташа Гринько из-за операции на первом курсе, Эдик Мирзоев сессию не сдал, и чтобы в академку уйти, попросил, чтобы друзья ему руку сломали». «О, Господи!» — содрогнулась Надя. «Да, представляете, выпили они тогда как следует для анестезии и пошли в общаге, в постирочную, с ломом. Только в конце концов Эдик струхнул, и его все равно отчислили». «Скажите, Юлия Павловна, — перебил женщину Полуянов, — а с более старших курсов после академки к вам кто-то приходил?» «Бывало. Тоже в основном под конец учебы, курсе на пятом, на дипломе. Девочки из декрета». «А из парней?» — быстро спросил Дима. Снегуркина задумалась, потом проговорила. «На втором курсе Миша Шахновский. Он из-за стенокардии год пропустил. На третьем Сережа Бельский. Он за сборную страны по гимнастике выступал, ну и побился тогда сильно. А уже ближе к диплому, на пятом курсе, к нам после академки пришел Коля Ефремов». «Как?» — переспросил заскучавший было Дима. В его глазах снова зажегся огонь неподдельного интереса. Надя сразу поняла, почему. По одной из версий, что записывала она вчера в гостинице, убийцей их матерей был сбрендивший маньяк, а инициал этого студента, Евгения Станислава, она обозначила в своем дневнике как «Н.Е». Н.Е. Николай Ефремов. И хотя Надя мало верила в версию про маньяка-одиночку, все равно навострила уши. «Коля Ефремов», — ответила Снегуркина. «Николай». «А он почему отстал? С головой были проблемы? В психушку попал?» «Из чего вы взяли? Совсем он не псих. Спокойный, обстоятельный, очень умный, немного замкнутый. Да я своими глазами его справку болезни видела. Там было написано «Астенический синдром». Я почему это словосочетание запомнила? Потом фильм Киры Муратовой с таким названием видела, довольно скучный». «Да, вы правы», — согласился Дима. «Астенический синдром, фильм мутный». Надя не слыхала про такое кино, однако на всякий случай кивнула. Тут опять зазвонил телефон, Снегуркина взяла трубку. «Вот видишь», — одними губами Надя прошептала Диме. Она имела в виду, их версия про маньяка оказалась несостоятельной. Если считать, что им был Н.Е. из дневника Евгения Станиславовны, однако Дима наклонился к Наде и горячим шепотом сказал: «Астенический синдром тогда на самом деле могло означать что угодно, и злокачественную шизофрению, и паранойю». Судя по чрезвычайной почтительности, с какой Снегуркина говорила по телефону, ей звонили какие-то высокопоставленные коллеги. Вдруг она опасливо протянула трубку Диме. «Это вас?» «Слушаю», — резко бросил Полуянов в телефон. Потом долго молчал, слушал монолог в трубке, затем сказал сухо и твердо: «Нет, абсолютно никаких сигналов к нам в газету не поступало. Это полное совпадение». И он передал трубку Снегуркиной. Та положила ее на рычаг. Она казалась расстроенной. «Звонил ректор», — пояснил Дима. «Спрашивал, откуда мы заранее узнали об исчезновении документов из архивов». «Ниоткуда мы заранее не узнали», — воскликнула Надя. «Вот я ему то же самое и сказал», — усмехнулся Полуянов. «А есть у вас ко мне еще вопросы?» — устало спросила Дима Снегуркина. После ректорского звонка она стала слегка более официальной. «Есть кое-какие», — с наивозможной ласковостью произнес Полуянов, пытаясь растопить льдинки, вдруг зазвеневшие в голосе собеседницы. «Например, где сейчас этот Николай Ефремов?» «О, он был на нашей последней встрече», — снова воодушевилась Снегуркина. Ее природное радушие казалось куда сильнее, чем, видимо, поступившая ректорская указивка держать язык за зубами. «Коля только наполовину наш однокурсник, или даже, можно сказать, всего на четверть, но он прекрасно влился в коллектив, выступал на встрече, произносил тосты, читал стихи. Он прекрасно выглядит, женат, трое детей». «Где он работает?» «О, он тоже большой человек. Сейчас Коля — главный инженер завода холодильных установок. Это крупный завод даже в масштабах Петербурга, более 2000 работающих». Надя опять бросила на Диму взгляд, означавший: «Ну, что я тебе говорила?» Тот недовольно покачал головой, однако упрямо занес блокнот. «Ник Ефремов, ГЛ-инж, зав. Холод Уст». «А кто-то еще из ваших стал большим начальником?» — мило улыбнувшись, спросила Надя. «Немало, немало. Директор Института точной механики в Новосибирске, например, доктор физико-математических наук, профессор, или доктор, полковник, профессор завкафедры ВРАО в Ростовском артиллерийском училище, или начальник службы режимов в СЕФ «Запэнерго», директор технических наук. Вам нужны фамилии?» «Нет», — сказал, как отрубил Дима. Надя поняла, он, кажется, и устал, и расстроен. «Фамилий нам хватает, а может, вы покажете фото с вашей последней встречи однокурсников?» «Фото?» — растерянно улыбнулась Снегуркина, секунду подумала и проговорила. «Ну, а чего же не показать?» Надя удивленно посмотрела на Диму, зачем им фотографии это время терять. Журналист ответил ей строгим взглядом, мол, молчи, я знаю, что делаю. Снегуркина полезла в нижний ящик стола, порылась в нем, достала картонную папку. На обложке папки имелась надпись «Наш выпуск, 1981-2001 годы». Женщина развязала тесемочки. «Смотрите». Дима встал со своего места и довольно-таки нагло, на взгляд Нади, подошел к креслу Снегуркиной. Наклонился над столом, едва не касаясь ее крашеных волос своей щекой. Женщина, довольная близостью молодого красавчика, промурлыкала, доставая увесистую пачку фотографий. «Если вам интересно», — и начала пояснение, — «это я с Линой Савушкиной, это с Мишей Шихновским, это с тем самым Шипиловым бизнесменом, который половину нашего стола оплатил». Дима осторожно вытащил последнюю карточку, перебросил через стол Наде. «Вот, смотри, тот самый Шипилов». Надя поняла, что Дима дал ей фото не просто так. Он хочет, чтобы она тоже запомнила лицо бизнесмена. Бизнесмен оказался типичнейший, в дорогом костюме, загорелый, с кучей не своих зубов и плешивинками. Шипилов самодовольно улыбался, по-хозяйски обнимая Снегуркину за плечо. Надя вернула фото, а дама продолжила свое бесконечное перечисление. «Это такое-то, это сякое-то», Дима вольготно, будто так и надо, расположился щекой к щеке тетеньки. Иногда в перечне Снегуркиной звучали знакомые имена. «Это Костя Ефремов, главный инженер нашего холодильного завода. Это он рядом с Толиком Жиляевым, тем, что в ФСБ служит». Такие снимки Дима из рук Снегуркиной нежно отбирал и передавал Наде, а она внимательно всматривалась в лица, стараясь запомнить, кто знает, может, один из них — убийца ее матери. Наконец, просмотр карточек был завершен. Дима вернулся на свое место. Снегуркина проводила его взглядом. Она разрозовелась от длительного присутствия рядом особо мужского пола. Дима спросил, «А вы не могли бы дать нам некоторые из этих фотографий для иллюстрации к очерку? Мы внизу подпишем из личного архива Ю.П. Снегуркиной». На лице дамы явно отразилась борьба между желанием услужить красавчику, жаждой мимолетной славы и собственническими инстинктами. «Ой, это у меня единственные отпечатки», — растерянно протянула она, — «а негативы дома?» «Ну, на нет и суда нет», — не стал настаивать журналист. «Но я могу завтра принести негативы», — торопливо произнесла Снегуркина, — «и сделать нужные вам фото. Вы же завтра еще будете у нас в университете?» «Ладно», — милостиво согласился Дима. «Я думаю, Юлия Павловна, мне надо будет встретиться с некоторыми из ваших однокурсников. Есть у вас их телефончики?» «Да», — с готовностью кивнула та и сразу же спохватилась. «Ой, я не знаю, насколько это этично». «Этично, этично», — заверил ее Дима. «Вы же понимаете, что я эти номера все равно узнаю, а так вы сэкономите мне кучу времени». Снегуркина неохотно достала из папки, аккуратно распечатанный на принтере, список с заголовком «Кто был на встрече выпускников». Дима поднял и ловко выхватил ее из рук. Быстро просмотрел и записал в блокнотик телефоны Николая Ефремова, главного инженера Санкт-Петербургского завода холодильных установок, рабочий и домашний, Анатолия Жиляева, военнослужащего, имеется только домашний, Андрея Шипилова, домашний, служебный, мобильный, а также пейджер. Через минуту Снегуркина даже моргнуть не успела, Дима возвратил ей списки. И вдруг в лоб спросил, «Вы нам скажите, что 20 лет назад случилось с Леной Коноваловой?» «С Леной Коноваловой?» — нахмурилась от неожиданного вопроса Снегуркина. «Она погибла. Несчастный случай». «А почему она покончила с собой, как думаете?» «Я думаю так же, как думали тогда все». В голосе женщины прозвучало легкое неудовольствие. «Так, как случилось на самом деле. Коновалова перетрудилась, перенапряглась. Опять же, синдром отличницы. Привыкла всегда и во всем быть первой, а тут вдруг двойка. Вот она и сорвалась. Сорвалась в прямом и переносном смысле». «Может, у нее случилось что-то личное? С парнем, например, проблема?» «У нее? Ох, не смешите меня, не могу себе даже представить Ленку с парнем. Нет, она симпатичная была, ничего не скажешь, но очень себе на уме, очень. У нее все было расписано на 10 лет вперед, институт, обязательно красный диплом, потом аспирантура, кандидатская, выйти замуж непременно за москвича или на худой конец ленинградца, да чтоб обеспеченный был, с квартирой как минимум, а желательно еще и с машиной, с дачей». Они все провинциалки такие, хищные, алчные. Леночка твердо знала, что ей нужно. Не то, что мы столичные жители, тюфяки разнеженные. Так что никакого парня у Ленки не было. Она, я думаю, стала бы встречаться только с каким-нибудь сыном академика. Вот уровень поклонника, которого она бы к себе допустила, никак не ниже. Какой-нибудь сын или внук секретаря обкома, или члена ЦК, или министра, или даже лучше члена политбюро. «А может, у нее и был именно такой?» — с подвохом спросил Дима. «Ой, ну что вы, откуда бы она его взяла? Вокруг нас только наши мехматовцы да киберы велись, да корабелы, в крайнем случае макаровцы, с далекой лет через 10 перспективой загранки от товаркой бонов в Альбатросе. Впрочем, вдруг спохватилась Снегуркина, оборвала себя и продолжила другим сочувственным тоном. «Жалко Ленку, конечно. Так ведь бывает, берет на себя человек ношу, с которой не может справиться, тащит ее изо всех сил, тащит, надрывается, но тянет, а потом раз и не выдержал, и сломался. Так и с ней произошло, наверное». «А вы родителей Лены на свои встречи приглашаете?» Снегуркина аж отшатнулась. «Нет, да что вы, это же для них такая травма. Представьте, вокруг сверстники ее дочери, веселые, смеются». «Да и Ленкины родители весь вечер бы проплакали, и себя бы измучили, и нам бы все испортили. Что вы? А адреса Коноваловых у вас нет?» «Адреса? Нет. А зачем вам? Может, кто-то из подруг Лены его знает?» — настаивал Полуянов. «Не знаю, вряд ли. Она где-то под Ленинградом жила. В Вышнем Волочке, что ли?» «Давайте все же попробуем узнать», — мягко, но цепко настаивал Дима. Снегуркина глянула на часы, проговорила, словно про себя, без четверти шесть, но если вы настаиваете, разве что Тане попробовать позвонить. Схватила телефон, на память набрала 7 цифр. «Таня!» — прокричала в трубку несколько неестественным голосом. «Танечка, у меня к тебе дело. У меня здесь сидит корреспондент из Москвы, из газеты «Молодежные вести». Искоса глянула на Диму. «Да, симпатичный», — Дима глумливо ухмыльнулся. «Но такой молоденький, что мы с тобой, старухи, ему не нужны». Дима сделал протестующий жест. «И вот ему, журналисту, нужен адрес родителей Лены Коноваловой. Ты ведь с ними связь поддерживала?» В трубке что-то заговорили, Снегуркина закивала, а Дима напряженно смотрел в угол комнаты. «Нет, а кто?» «Записываю», — сказала женщина и придвинула к себе перекидной календарь. Чиркнула что-то, бросила в трубку. «Спасибо, Танечка, созвонимся!» И нажала отбой. «Позвольте вас поправить», — вдруг бархатным грудным голосом проговорил Полуянов. Дама недоуменно уставилась на него. «Вы совсем даже не старуха, а молодая, красивая и очень милая женщина». Снегуркина аж вспыхнула от неожиданного комплимента. «Вот такие они, журналисты», — с досадой подумала Надя. «На все готова ради того, чтобы добыть информацию, и врать, и угодничать, и разных жилистых старух лизать». «У Тани их адреса нет», — произнесла Даниэль, довольная комплиментами Снегуркина. «А что, он вам очень нужен?» «Очень», — твердо произнес Дима. «Тогда я попробую еще позвонить». Снегуркина со вздохом придвинула к себе телефон. «Вы меня очень обяжете», — бархатисто произнес журналист. Последовало еще 5 или 7 звонков. Полуянов ничем не выказывал своего нетерпения, сидел себе смиренно и временами посматривал на Снегуркину лучистыми глазами. Казалось, посылал ей импульс. «Найди, найди, я очень тебя прошу». Наконец Юлия Павловна оставила телефон и торжествующе проговорила. «Есть! Лина, Ленкина подружка, дала мне адрес ее родителей. Записывайте. Коновалова, Ленинградская область, поселок городского типа К, улица Погонная, дом 6, квартира 16». Димочка прилежно стал записывать блокнот, аж язычок от усердия выставил свиненок. Затем грациозно встал и подошел к дамочке, взял ее сухую лапку в свои ручищи и проговорил масляно, низким голосом. «Вы нам очень помогли, дорогая Юлия Павловна». Наклонился и приник к руке Карги долгим поцелуем. Надя тоже вскочила, бросила «до свидания» и поспешно вышла из кабинета. Дима чуть задержался, ну и пусть целуется там со своей Снегуркиной. Спустя минуту в коридор вышел Полуянов, довольный гад, притворил дверь, пошел, не глядя на Надю, в развалочку, бросил на ходу с циничной усмешкой. «У интервьюируемого после посещения журналиста должны оставаться об интервьюере самые приятные воспоминания». У Нади неожиданно вырвалось, да так злобно, что она сама испугалась. «Что ж ты эту Снегуркину не трахнул?» Димочка остановился, посмотрел на Надю долгим удивленным взглядом и присвистнул. «Ой, Митрофанова, да ты ревнуешь?» Надя потупилась, закраснелась. Выкрикнула запальчиво. «Да нужен ты мне ревновать тебя еще. Просто смотреть тошно, как ты ее ручки лижешь, сухие старческие ручки. Как только не противно!» Дима посмотрел на Надежду внимательно и чуть насмешливо. Потом емко внушительно сказал... «Женские ручки, Наденька, страшными быть не могут. И целовать их надо всегда, в любом возрасте, хотя бы и у столетней дамы». Он фамильярно потрепал Надежду по плечу и добавил. «Я, Надюха, вашу дамскую психологию знаю. Забота вам нужна, ласка, комплименты. Вы без этого сохнете». «Что ж ты мне ни разу комплимент не сказал?» — выпалила Надя. И аж рот ладошкой прикрыла. Димка, не смутившись, ответил. «Ты, Надюшенька, очень умная и смелая, и фигура у тебя... фантастическая, даже лучше, чем у Венеры Милосской». «Ладно, хватит», — зло оборвала она Полуянова. А тот, как будто не заметив его выпада, продолжил. «Милая Наденька, я хотел бы сегодня пригласить вас в театр, в Мариинский, на балет, в царскую ложу. Вы не против?» «Ладно, Дима», — устало сказала Надежда, — «потрепались и будет. Поехали домой». Она отвернулась, скрывая невесть, откуда выступившие слезы. Полуянов ласково взял ее за руку, вложил в ладонь какую-то твердую бумажку. «Мариинский театр, П. Чайковский, Лебединое озеро, ложа литеры Д, первый ряд, места 1 и 2», — прочитала Надежда. «Ой, Дима!» — радостно выдохнула она. «Что ой-ой?» — проворчал он. «Время уже 6:20, опять тачку ловить придется». Надя радостно схватила его за руку. «Димочка, милый, спасибо, как ты узнал, что я от Мариинки без ума?» «А девчонки все балет любят», — пожал он плечами. «А ложа Д — это где, наверху, в ярусах?» «Обижаешь, подруга. Говорю ж тебе, царская, там, где цари сидели, Александры, первый, второй, третий, четвертый». «Где ж ты такие билеты взял?» — с придыханием спросила Надя. «С 6 утра в очереди стоял, в театре». Не моргнув глазом, соврал Дима и браво выдержал Надюшин восхищенный взгляд. Он не стал говорить, что билеты ему достали помощники ректора гуманитарного профсоюзного университета. Похоже, именем Записоцкого открывались в Питере любые двери. Надя с Димой сбежали по широкой полутемной лестнице главного корпуса технического университета. Полуянов галантно распахнул перед девушкой тяжелые дубовые двери, потом взглянул на часы, полушепотом чертыхнулся, бросился к проезжей части голосовать, пробормотал: «Хоть бы иномарку какую остановить». Пусть сидеть им и предстояло в царской ложе, балет в Мариинке ради них не задержит.